Я почему-то стал брезговать тобой, хоть и уговариваю себя, что это все ерунда, что в тебе ничего не изменилось. В тебе ведь на самом деле ничего не изменилось. Не знаю, — ответила я, глотая слезы и чувствуя, что моя ночная рубашка насквозь пропиталась молоком. Я по-прежнему люблю тебя, Анжи. Он обнял меня через одеяло, поцеловал в лоб, потом в нос. Как хорошо, что мы с тобой поженились. По крайней мере, я теперь чувствую ответственность за тебя, за сына, и никуда от вас не денусь. Как хорошо, что мы поженились, — повторил он. А если бы мы не поженились, ты что, смог бы нас бросить? — недоуменно спросила я. Не знаю. Я ничего про себя не знаю. Одно только знаю. Теперь я вас не брошу. Скоро начнется война. Это, наверное, еще похуже вавилонского столпотворения. Юстина, как бы ни разметала нас судьба, мы должны потом, когда закончится война, встретиться. Где? Я не могу тебе сейчас сказать, потому что после каждой войны обязательно меняются границы. Лучше всего жди меня здесь. Я не думаю, чтобы наш старый город очень сильно пострадал в этой войне. Ведь мы как-никак живем на задворках Европы. Правда, сейчас он уже не совсем наш. Анжей тяжело вздохнул. Я скоро исчезну. Куда? Об этом не должна знать даже ты. Тебя, думаю, никто не тронет. Все-таки это дом священника, хоть и польского. Не верь. Если получишь известие о моей смерти, писем я тебе ни с кем передавать не буду. Если кто-то придет и скажет тебе, нет ли у вас шампанского, вдова Клико и ее любовники, знай, со мной все в порядке. Если я погибну, у тебя попросят баварского пива с советской колбасой. Господи, он был неисправимым насмешником, даже когда дело касалось его собственной жизни. Запомни, Юстина, ладно? Только ни о чем не спрашивай. Все равно ничего не скажу. Я тебе очень благодарен за все. Ты заменила мне мать, вернула мне семью. Вряд ли я встречу когда-нибудь ту, о которой мечтал в юности. Но если встречу, тогда уж прости меня, Юстина. Только прошу тебя, не надо никому мстить. Бог или кто-то еще все равно всем за все отомстит. Прощай, Юстина. Ты была, есть и будешь замечательной женой. Он снова поцеловал меня в лоб, соскочил с постели, сказал, уже стоя в дверях: если я погибну, считай, одним эгоистом на свете стало меньше. Смерть эгоиста оплакивать не стоит. Если честно, Юстина, то я не стою даже самой крохотной твоей слезинки. Яну скажи, когда он вырастет, что его отец был неплохим человеком. Может, правда, я его еще увижу. Юстина, думай обо мне в настоящем времени. Ладно, мне очень и очень не хочется умирать. Я лежала не в силах шевельнуться. По моим щекам текли слезы обиды. Оказывается, Анжей мной брезгует. Потом, когда я выплакала всю обиду, до меня дошло, что Анжей собрался куда-то, причем, судя по всему, надолго, если не навсегда. Я выскочила в прихожую босая, в одной ночной рубашке, забыв, что она насквозь пропиталась молоком из моих грудей. Анжей надевал плащ. Возле двери стояли чемоданчик и пишущая машинка. Он удивленно глянул на меня. «Только без слез. Прошу тебя», — довольно резко сказал он. «Анжей, ты меня больше не любишь?» Нашла время говорить о любви. «Ты моя жена, и этим сказано все. Но ведь ты бросаешь нас на произвол судьбы. Юстина, судьба бывает милостива к мудрым и смиренным. Произвол она творит лишь с глупцами. У тебя не глупая голова на плечах, а покорности и смирению тебя научила наша совместная жизнь. С женщинами и детьми коммунисты и те не воюют. Да и они, слава богу, пока еще не чувствуют себя здесь хозяевами. А немцы, как ты говорила, нас не тронут. Если мы не будем трогать их, словом, поживем увидим. Юстина, ты вся мокрая, а здесь очень холодно, мы уже простились. Он слишком поспешно вышел за дверь и, закрывая ее за собой, прищемил край плаща. Я выскочила на крыльцо. Постой! На улице шел крупный снег. Близилось Рождество. Муж уходит ночью к другой. Настоящий любовный треугольник. Будь благоразумна, Юстина, не делай из себя посмешище. Кстати, соседям лучше на самом деле сказать, будто я сбежал неизвестно куда, с какой-то шлюхой. Юстина, от тебя за версту разит детской. Я помню этот запах. Прощай, мое детство. Он исчез во мраке. Я еще долго слышала скрип его подошв по свежевыпавшему снегу. Холода я не ощущала, хоть и была совсем раздета. Следы подошв Анджея на нашем крыльце быстро занесло снегом, я вернулась в дом. Отец Юлиан, надо отдать ему должное, не задавал ни единого вопроса по поводу исчезновения Анджея. Мы продолжали жить нашей с ним прежней жизнью, если не считать того обстоятельства, что в доме появился маленький Ян, а я больше не ходила на работу в больницу. Впрочем, у меня, как и у пани Ковальски, был теперь довольно солидный счет в банке. Немцы появились в нашем городе, кажется, в конце июня. Их никто особенно не испугался, хотя немецкие мотоциклисты и морские пехотинцы на улицах нашего города вряд ли у кого из жителей вызвали особенный восторг. Они заходили и к нам со своим традиционным вопросом: если евреи и коммунисты, увидев отца Юлиана в сутане, кое-кто из них крестился, а один сержант даже поцеловал ему руку. У нас в подвале были запасы продуктов. Отец Юлиан оказался весьма предусмотрительным человеком и весной пополнил наши закрома. Выходил я только в булочную на углу. Молоко нам по-прежнему доставлял все тот же молочник. Ян уже начал ходить, и у меня в связи с этим прибавилось забот, ибо в коляске его уже было не удержать. От Анджея я не получала никаких вестей. Соседи мне сказали, что он меня бросил, уехал в Америку, так посоветовал отец Юлиан. Комендант города пригласил его отслужить мессу по случаю дня преображения Господа нашего Иисуса Христа, однако он отказался, сославшись на немощь. Я как-то само собой перестала ходить в церковь. Не хотелось бросать Яна. Да и среди прихожан появились чужие лица, зазвучала чужая речь. Как-то уже глубокой осенью отец Юлиан сказал, войдя к нам с Яном: «Немцы стоят возле Москвы. Если русские отдадут свою столицу, нам, славянам, придется туго. Как ты знаешь, у моего отца была странная фамилия – Веракс, хотя он и был стопроцентным славянином. Я бы хотел, чтобы и маленький Ян стал Вераксом, тем более, что я собираюсь сделать его своим наследником. Когда закончится война, он сможет снова взять фамилию отца». И добрый старик тяжело вздохнул. На следующий день у нас в доме появился молодой белобрысый парень в форме морского пехотинца армии Третьего рейха и потребовал у меня шампанского вдова Клико и ее любовники. На радостях я поставила ему бутылку сливянки и накормила обедом. Я все пыталась подробно расспросить его о Банжии, но он словно не слышал моих вопросов. Он попросил у меня денег, сказал, что ему нужно купить велосипед. За чаем он смеялся и говорил, что знает по-немецки всего с десяток слов. «Но у нашего фюрера теперь интернациональная армия», — добавил он и усмехнулся. «Особенно много в ней славян. Он правильно поступил, что сделал ставку на славян. Они воевать умеют. Москва показала ему большую фигу. но столица русских всегда была негостеприимным городом настоящих дикарей. То ли дело Париж, французы, невероятно цивилизованные люди. «А как Варшава?» — осторожно спросил отец Юлиан. «Ее тоже замело снегом по самые крыши, но я знаю это по рассказам, я сам никогда там не был. Я вообще редко выезжаю из нашего славного города». «Так значит, Анжи тоже здесь?» — вдруг осенило меня. «Что же вы молчали? Я должна повидаться с ним. Милая пани, я не знаю никакого Анжи. Я передал вам то, что вы, судя по всему, ждали услышать. Больше я ничего не знаю». Я, признаться, разозлилась на Анжия, но уже через полчаса поняла, что он был абсолютно прав. Нашего гостя остановил на улице патруль, едва он свернул за угол. Оказывается, он был одет не по форме, его увезли в люльке мотоцикла. Куда? Можно только догадываться. Анжий был где-то рядом, но у меня не было никакого права разыскивать его. Я поделилась своими соображениями с отцом Юлианом, и он сказал: «Юстина, война не может длиться вечно. Одна нация, даже самая могущественная, никогда не сможет поработить все остальные. Тем более, что идеи христианства, проповедующего равенство и братство всех без исключения людей во Христе, давно и прочно укоренились в сознании большинства европейцев. Уверен, даже в коммунистической России жив христианский дух. Потерпи, в Германию тебя угнать не посмеют. Я лично знаком с комендантом города. Пока я жив, вам с Яном ничего не грозит». Но отцу Ильяну, увы, оставалось жить совсем недолго, о чем, разумеется, было известно Господу Богу, но неизвестно нам, грешным. Он поскользнулся, гуляя с маленьким Яном в саду, и, чтобы не придавить собой мальчика, изловчился упасть в сторону прямо виском на водопроводный кран. Судя по всему, умер он мгновенно. Я услышала из кухни, как громко заплакал Ян, выскочил в одном платье на крыльцо, мальчик посыпал снегом лицо отца Юлиана и топал ногой, требуя, чтобы он встал. Мы остались одни в большом доме, если не считать двух десятков расплодившихся к тому времени кошек. Они с утра налетали на меня голодной орущей стаей, и я, опасаясь, как бы они не выцарапали глаза Яну, ставила с вечера несколько плошек с молоком и супом. Зато мы могли не бояться крыс, которых в нашем городе теперь было невероятное количество. Весной заболел Ян, и мне пришлось прибегнуть к помощи все того же коменданта города. Он и помог достать для мальчика столь редкий по тем временам пенициллин. Но поскольку мы жили в районе, обитателями которого главным образом были поляки, к нам приглядывались пристальнее, чем к остальным. Польские партизаны орудовали на всей территории Польши, не давая немцам ни минуты расслабиться. Ко мне пришли двое из гестапо и стали расспрашивать о муже. Я сказала, что он меня бросил еще до войны, и я потеряла его след. «Если хотите, мы поможем вам его найти», — услужливо предложил старший офицер, свободно говоривший по-польски. «Он поляк?» Я сказала, что толком ничего о нем не знаю. Мы прожили вместе меньше года. Когда-то он учился в университете. Отец его был богатым человеком и оставил ему приличное состояние. Сказав все это, я тут же поняла, что сболтнула лишнее, и поспешила добавить: «Боюсь, вы его не найдете, потому что он собирался уехать в Америку».